Как уже было сказано в предыдущих беседах, призыв Божий «познавайте, что есть воля Божья» имеет самую непосредственную связь с делом спасения, возрождения и освящения. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, рассмотрим еще один аспект христианской жизни, где должна проявляться воля Божья. Богопоклонение. Будучи на этой земле, воплощенный Сын Божий изъявил волю своего Отца при разговоре с женщиной-самарянкой следующими словами: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные богопоклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Перед этим эта женщина сказала Христу о том, что отцы ее поклонялись Богу на определенной для этого акта горе. То есть вопрос касался не только самого поклонения пред Богом, чего, конечно, желает Бог, но и места поклонения и способа поклонения. О способе поклонения Богу Христос сказал так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Иоанна 4 глава, 24 стих. С одной стороны, Бог желает, чтобы Ему поклонялись в Духе и истине, и только так. С другой стороны, касающееся места поклонения, слова Христа: «Наступает время, и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу», некоторыми восприняты так, что, дескать, место поклонения в истинном богопоклонении несущественно. Но это не совсем так. Наоборот. Здесь Господь Иисус Христос говорит, что придет время, когда истинные богопоклонники будут поклоняться Богу не только на этих двух определенных местах, то есть на горе, упомянутой женщиной, и в городе Иерусалиме, но везде, по всему лицу земли. Говорит ли это о том, что истинные богопоклонники не будут иметь и что им не нужно иметь определенного места для богопоклонения? Конечно, нет. Воля Божия состоит в том, чтобы поклоняющиеся Ему в духе и истине по возможности имели определенные места для поклонения. Прочитайте из Нового Завета о том, как апостолы не только проповедовали о спасительной благодати Божьей, но как они же под воздействием Святого Духа организовывали поместные церкви, важность которых неоспорима. Конечно, Церковь Христа прежде всего духовный организм, это тело Христово. И некоторые так и заявляют: мы принадлежим к всемирной невидимой духовной церкви Господа Иисуса Христа, а поместные церкви не так существенны для нас. Мне жаль таковых богословов. Они не желают знать, что Вселенская Церковь Божья, тело Христово, состоит не из духов невидимых, но из тысяч и тысяч поместных собраний детей Божьих, рассеянных по всему лицу земли. И для своего личного духовного роста, как и для взаимной духовной поддержки и правильного духовного общения, новообращенному непременно следует присоединиться к поместной церкви. Конечно, если это возможно ему, ибо бывают случаи, когда по причинам, не зависящим от данной личности, он не в состоянии присоединиться к поместной церкви. Таковыми причинами могут быть болезнь, тюрьмы и так далее. Но что замечено, что те, которые сидят в тюрьмах, больные, с великой радостью пошли бы в Дом Божий, если бы были у них на это возможности. Итак, воля Божья, вне всякого сомнения, покоится в том, чтобы как и новообращенные, так же и те, кто уже служит Господу много лет, пребывали совместно в поместных собраниях детей Божьих. И это не должно быть огорчением, а радостью. Послушайте, как Давид среагировал на приглашение пойти в храм. Он говорит: «Возрадовался я, когда мне сказали: пойдем в дом Господень». Псалом 121:1. Тема о поместных собраниях детей Божьих весьма обширна, назидательна, полезна, ибо она затрагивает многие истины, касающиеся правильного хождения детей Божьих пред Богом. Например, некоторые из новообращенных спрашивают: «Должен ли я после моего истинного обращения к Господу не только ходить в Церковь Божию, но и стать членом ее? Ведь в Библии о таком членстве нигде ничего не сказано». Для меня удручающим является то, что Дитя Божие сомневается в том, что он должен принадлежать или быть членом поместной церкви, которая, в свою очередь, является частицей тела Христова или его организма. Таковые оправдываются, говоря, что в Библии об этом членстве нигде ничего не сказано. А где сказано в Библии, чтобы мы с вами обязательно кушали 3 раза в день? Кстати говоря, некоторые умудряются кушать даже 4 раза в день, и их совесть не мучает их. А где в Библии сказано, чтобы мы спали 7 или 8 часов? Некоторые непревзойденные лентяи спят и по 10 часов. А где в Библии написано, чтобы верующие работали не более и не менее, но точно 7 часов в день? А почему не 3? Все вышеперечисленное «почему» объясняется очень просто. Для угождения плоти мы стараемся кушать столько, сколько нужно, работать, отдыхать и спать столько, сколько нужно для нашего организма, для нашей физической жизни. И эти общепринятые правила или нормы считаются полезными для физической жизни человека на этой земле. И никто с этим не спорит. И если это так, то и в духовной нашей жизни мы должны искать то, что дает нам духовную пользу, даже если об этом ясно и не указано в Священном Писании. Кстати, об этом должно быть написано на наших сердцах. Ведь мы живем не под законом, а под благодатью Божьей. Я глубоко убежден в том, что быть членом той или иной поместной церкви – это дело не грешное, а наоборот, благое. И это благое исходит из следующих соображений. Церковь Божья, поместная, как частица Вселенской Церкви Господа Иисуса Христа, есть организм. Но нигде в Слове Божьем не сказано, и это не найдете, о том, что Христос создал этот организм без вида, без величия, без красоты, без порядка, без привлекательности и без гармонии. Наоборот, о теле Христовом, то есть Церкви Господа Иисуса Христа, сказано много с точки зрения красоты, порядка, гармонии, взаимосвязи и так далее. Почитайте, например, из первого послания апостола Павла Коринфянам, 12 главы, с 12 стиха по 31 стих, и вы в этом убедитесь. Бог есть Бог порядка и красоты. Членство в поместных церквах является способствующим фактором, ведущим к этому порядку и к этой красоте. И опыт христианских поместных церквей, детей Божьих, тоже об этом свидетельствует красноречиво. Так почему же нам этого членства чуждаться? Будем помнить то, что если Бог есть Бог красоты и порядка, то все то, с помощью чего этот порядок поддерживается, является полезным в нашей духовной жизни. Заканчивая беседу о богопоклонении детей Божьих пред Божьим величием в поместных церквях, имею желание напомнить следующий стих из Священного Писания. Он записан в первом послании Коринфянам 10 главы и 31 стихе. Итак, мы читаем. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. И этим иным может быть и членство в поместных церквях, и пожертвования, и также другие факторы, способствующие устроению духовной жизни верующих. И именно в этом зиждется благая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь».